«Милостивая государыня Александра Андреевна, с сердечной благодарностью посылаю вам мой адрес и надеюсь, что обещание ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите, милостивая государыня, изъявление моей глубокой признательности за ласковый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание его в Казани». Пушкин, Александре Фукс, 8 сентября 1933 года, из Казани. Однажды спросили Пушкина, как он находит даму, с которой он долго говорил, умна ли она. Поэт ответил: «Не знаю, ведь я говорил с нею по-французски». Мельников-Печерский, со слов казанского профессора Суровцева, встречавшегося с Пушкиным в его поездку 1833 года. В 1833 году жила я с моим отцом в Симбирске, где тогда губернатором был Александр Михайлович Загряжский. У Загряжского была только одна дочь, с которой я в числе прочих городских барышень училась у них в доме танцевать. Однажды осенью, 1833 год, между 8 и 14 сентября, во время урока танцев по зале пронесся слух, что приехал сочинитель Александр Сергеевич Пушкин. Мы все взволновались от ожидания увидеть его. И вдруг входит в залу господин, небольшого роста, в черном фраке, курчавый, шатен, с бледным или, скорее, мулацким рябоватым лицом. Мне тогда он показался очень некрасивым. Мы все уже сидели по стульям, и при его общем нам поклоне сделали ему реверанс. Через несколько минут мы все с ним познакомились и стали просить его потанцевать с нами. Он немедленно же согласился, подошел к окну, вынул из бокового кармана пистолет и, положив его на подоконник, протанцевал с каждой из нас по нескольку туров вальса под звуки двух скрипок, сидевших в углу. Короткова. В Симбирске у губернатора я видел Пушкина Александра Сергеевича. Он сказал мне, что был в Казани у Фукса и стоял вместе с Боротынским. Второв. Пишу тебе из деревни поэта Языкова, к которому заехал и не нашел дома. Меня очень беспокоят твои обстоятельства, денег у тебя слишком мало. Того и гляди, сделаешь новые долги, не расплатясь со старыми. Я путешествую, кажется, с пользою, но еще не на месте и ничего не написал. Я сплю и вижу приехать в Болдино и там запереться. Пушкин, Наталья Пушкина, 12 сентября 1833 года, из села Языково. Наталье Николаевне пришлось столкнуться с денежными затруднениями уже вскоре после свадьбы. Для того, чтобы получить деньги на приданое, Пушкин заложил свое Кистенево. 17 тысяч, оставшиеся от закладной после всех свадебных расходов, быстро растаяли. Деньги, которые Гончаровы должны были Пушкину, 12 тысяч приданого, так никогда и не были ему возвращены. Доходы с Кистенева около 3 500 в год и пушкинского жалования 5 000 в год не хватало на жизнь в столице. Положение с деньгами всегда было шатким и неопределенным и беспокоило Пушкина. Из письма Натальи Николаевны Пушкиной брату, вошедшего вместе с остальным эпистолярным наследием семьи Гончаровых в научный оборот в 1970-х годах, мы получаем ответ на вопросы, которые тревожили Пушкина. 27 сентября 1833 года, Петербург. Я только что получила твое письмо, дорогой Дмитрий, и благодарю тебя миллион раз за 500 рублей, которые ты мне позволяешь занять. Я их уже нашла, но с обязательством уплатить в ноябре месяце. Как ты мне уже обещал, ради Бога, постарайся быть точным. так как я в первый раз занимаю деньги, и еще у человека, которого мало знаю, и была бы в очень большом затруднении, если бы не сдержала слово. Эти деньги мне как с неба свалились. Не знаю, как выразить тебе за них мою признательность. Еще немного, и я осталась бы без копейки. А оказаться в таком положении с маленькими детьми на руках было бы ужасно. Денег, которые мне муж оставил, было бы более чем достаточно до его возвращения, если бы я не была вынуждена уплатить 1600 рублей за квартиру. Он и не подозревает, что я испытываю недостаток в деньгах. И у меня нет возможности известить его, так как только в будущем месяце он будет иметь твердое место пребывания. Пишу тебе сейчас только об этом. Я должна идти одеваться, чтобы обедать в гостях. Нежно тебя целую. Сережа также. Он пробудет у меня до 8 октября, а потом уедет в Новгород. Смотри на обороте. Вот мой адрес: у Цепнаго моста против Пантелеймана, в доме Оливье. Дом языковской усадьбы. Из прихожей посетители входят в довольно обширный зал, и направо из соседней комнаты дверь ведет в комнату, где останавливался Пушкин. Она средней величины, с одним большим окном в сад, обставлена мебелью красного дерева, черную деревянную кроватью и в углу типичным украшением камина в форме усеченной колонны. По сохранившемуся в доме и семье Языковых рассказу, Пушкин, не застав в первый раз своего посещения Николая Михайловича дома, вырезал ему алмазным перстнем на память на одном из стекол окна свое имя. Поливанов, село Языково. Опять я в Симбирске. Третьего дня, выехав ночью, отправился я к Оренбургу. Только выехал на большую дорогу, заяц перебежал мне ее. Черт его побери. Дорого бы дал я, чтобы его затравить. На третьей станции стали закладывать мне лошадей. Гляжу, нет ямщиков. Один слеп, другой пьяный, спрятался. Пошумев изо всей мочи, решил я возвратиться и ехать другой дорогой. По этой на станциях везде по 6 лошадей, а почта ходит 4 раза в неделю. Повезли меня обратно. Я заснул. Просыпаюсь утром, что же? Не отъехал я и 5 верст. Гора, лошади не везут. Около меня человек 20 мужиков. Черт знает, как Бог помог. Наконец, взъехали мы, и я воротился в Симбирск. Дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой. Уж этого зайца я бы отыскал. Теперь еду опять другим трактом, авось без приключений. Пушкин, Наталья Пушкиной, 14 сентября 33 года, из Симбирска. На силу доехал до Оренбурга. Дорога прискучная, погода холодная. Завтра еду к яицким казакам, пробуду у них 3 дня и отправлюсь в деревню через Саратов и Пензу. Мне тоска без тебя. Кабы не стыдно было, воротился бы прямо к тебе, ни строчки не написав. Да нельзя, ангел мой. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. То есть уехал писать, так пиши же, роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит. Я и в коляске сочиняю. Что же будет в постели? Одно меня сокрушает. Человек мой. Вообрази себе тон московского канцеляриста. Глуп, говорлив, через день пьян. Ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только. Свет-то мой Ипполит. Кстати, о хамовом племени. Как ты ладишь своим домом? Боюсь, людей у тебя мало. Не наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с мужчинами как тебе ладить? Все это меня беспокоит. Я мнителен, как отец мой. Пушкин, Наталья Пушкиной. В один из субботних вечеров, когда небольшая семья моего директора Артюхова, директора Неплюевского Оренбургского кадетского корпуса, усаживались за чайный стол. На дворе послышался скрип подрезов дорожного экипажа. Пушкин был в Оренбурге 18-20 сентября 1933 года, но ни один из этих дней на субботу не приходится. Снега в то время еще не было, и ездили на колесах. «Генерал Пушкин изволил приехать», — прокричал вошедший со двора мальчик, одетый в черкеску из верблюжьего сукна. Дверь отворилась, и на пороге показался довольно полный господин в дорожной шубе и укутанный шарфом. Тотчас подбежали его раздевать. Какой-то вихрь, а не мальчишка, прокричал мне: «Дома, барин!» «Дома, дома!» — подхватил хозяин и просит дорогого гостя в кабинет. «Здравствуй, здравствуй!» «Здравствуй, Трегубый!» У хозяина с детства верхняя губа делилась надвое. «Только дайте ему, — проговорил генерал, указывая на своего человека, — прежде распеленать своего младенца, а то мои бакенбарды останутся на шарфе». При входе в залу опять посыпались приветы. Гость спросил умыться, но хозяин тотчас же предложил Александру Сергеевичу баню, а потом чай. «Согласен, если только недалеко баня, мне надоела езда», — отвечал, потирая руки, гость. «Так значит, идем. 20 шагов по коридору, и мы будем в теплушке. Распорядись-ка, — сказал мне Артюхов, — чтобы там найти нам людей и свечи». Захватив кучера и мальчика, которые внесли из саней вещи, я велел зажечь лампу, а сам поторопился сбросить с себя курточку и сапоги, чтобы не быть отосланным в комнату, так как я был уже в казенной бане. За хозяином вошел гость. Кучер и мальчик проворно принялись за раздевание их. — Да как у тебя, брат, славно здесь, даже Андреем пахнет! — Амбре! — заметил Александр Сергеевич, с улыбкою почесываясь и поглядывая рассеянно по сторонам. — Очень порядочно, здесь скорее гостиная, нежели баня. Хозяин, как человек очень полный, кряхтел и, видимо, радовался первому впечатлению гостя. «Очень рад, старый товарищ, что могу служить. Да спасибо, что ты не сбился с дороги и не мимо меня проехал. А не раз, я думаю, плутал по этим дорогам. В наших местах теперь дорога ведь страшная, а?» «Да, я бросил вазок и купил сани. А дорога ваша — сад для глаз, повсюду лес, канавы. Работы было много-много, слава, да жаль, проезду нет подчас. От деревьев на часах стоящих проезжим мало барыша. Дорога, скажут, хороша, но я скажу, для проходящих». Это стихотворение князя Петра Андреевича Вяземского «Станция», 1828 год. «Дороги наши, сад для глаз, деревья с дерном, вал, канавы. Работы много, много славы, да жаль, проезда нет подчас. С деревьев на часах стоящих проезжим мало барыша. Дорога, скажешь, хороша, и вспомнишь стих для проходящих». От этой правды, так верно и скоро выраженной им в стихах, все как бы остолбенели. Хозяин рассмеялся, подал мне карандаш и велел записать на стене. Александр Сергеевич поправил мои знаки, и на другой день стихи были вделаны в раму под стекло. Пока Александр Сергеевич декламировал, он стоял перед трюмо, правую рукою расправляя кудрявые волосы, а левую прикрываясь, так как был совершенно раздет. На это Артюхов заметил, смеясь: «А видел ли ты, Александр Сергеевич, свое сейчас сходство с Венерой Медицейской?» Последний взглянул в зеркало, как бы для поверки сходства, и отвечал: «Да, правда твоя. Только ты должен вообразить ее степенство, когда она была во второй половине своего интересного положения». Иванов. Хивинская экспедиция. Рассказы. В Оренбурге Пушкину захотелось сходить в баню. Я свел его в прекрасную баню к инженер-капитану Артюхову, добрейшему, умному, веселому и чрезвычайно забавному собеседнику. В предбаннике расписаны были картины охоты, любимой забавы хозяина. Пушкин тешился этими картинами, когда веселый хозяин, круглолицый, голубоглазый, в золотых кудрях, вошел, упрашивая Пушкина ради первого знакомства откушать пиво или меду. Пушкин старался быть крайне любезным со своим хозяином и, глядя на расписной предбанник, завел речь об охоте. «Вы охотитесь, стреляете? Как же-с, понемножку занимаемся и этим». Ни одному долгоносому довелось успокоиться в нашей сумке. «Что же вы стреляете? Уток?» «Уток-с?» — спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. «Что же, разве вы уток не стреляете?» «Помилуйтесь, кто будет стрелять эту падаль? Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи. Ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи и кувыркается. Тьфу! Так что же вы стреляете?» «Нет, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего фингала, а он нюх-нюх направо, нюх налево и стойку. Вытянулся, как на пружине, одеревенел, окаменел. Пиль, фингал! Как свечка загорелся, столбом взвился. Кто? Кто?» — перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. «Кто-с? Разумеется, кто? Слука? Вальшнап? Тут царап его по сарафану, а он...» — продолжал Артюхов, раскинув руки врозь, как на кресте, — «а он только раскинет крылья, головку на бок, замрет на воздухе, умирая, как брут». Пушкин расхохотался и, прислав ему через год на память историю пугачевского бунта, написал: «Тому офицеру, который сравнивает Вальшнапа с Валенштейном, Владимир Иванович Даль». Валенштейн, 1583-1634 годы, знаменитый австрийский военачальник, был ложно обвинен в измене и убит, встретил смерть с большим достоинством и спокойствием. В Оренбурге Пушкин остановился в доме оренбургского военного губернатора Перовского. Перовский в то время квартировал в доме Мурзы полковника Тимошова на Губернской, что ныне Николаевская улица, главная в городе, как раз против Благовещенской, теперь Вознесенской, церкви Юдин. По показанию старожилов, Перовский квартировал в доме полковника Тимошова, находившемся на Николаевской улице, в первой части, в пятом квартале, против алтаря церкви Вознесения Христова между соседними домами Пенькова и Козина. Дом этот, сохранившийся и доселе, 1900 год, двухэтажный с мезонином, нижний этаж его каменный, а верхний мезонин деревянный. В настоящее время дом принадлежит мещанину Ивану Васильевичу Ладыгину, Юдин. Пушкин приехал в Оренбург. Вслед за тем из Нижнего Новгорода от тамошнего губернатора Бутурлина пришла к Перовскому бумага с извещением о путешествии Пушкина, который состоял под надзором полиции. С Перовским Пушкин был на «ты» и приехал прямо к нему, но в доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю. Обедать они ходили вместе к Перовскому. Бартенев. Санкт-Петербургский оберполицмейстер от 20 сентября уведомил меня, что был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имение его, состоящее в Нижегородской губернии. Известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, я долгом считаю о вышесказанном известить ваше превосходительство, покорнейше прося в случае прибытия его в Оренбургскую губернию учинить надлежащее распоряжение в учреждении за ним во время его пребывания воной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его. Бутурлин. Нижегородский военный губернатор в секретном отношении оренбургскому военному губернатору Перовскому 9 октября 1933 года. На этой бумаге рукою Перовского сделана следующая пометка. Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии господина Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его в Оренбурге пребывания и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий. Пушкин прибыл нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора Василия Алексеевича Перовского. На другой день перевез я его оттуда, ездил с ним в историческую Бердинскую станицу. Толковал, сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым. Пушкин слушал все это с большим жаром и хохотал от души следующему анекдоту. «Пугач!» Ворвавшись в Берды, где испуганный народ собрался в церкви и на паперти, вошел также в церковь. Народ расступался в страхе, кланялся, падал ниц. Приняв важный вид, пугач прошел прямо в алтарь, сел на церковный престол и сказал вслух: «Как давно я не сидел на престоле!» В мужицком невежестве своем он воображал, что престол церковный есть царское седалище. Пушкин назвал его за это свиньей и много хохотал. Мы поехали в Берды, бывшую столицу Пугача, который сидел там, как мы сейчас видели, на престоле. По пути в Берды Пушкин рассказывал мне, чем он занят теперь, что еще намерен и надеется сделать. Он усердно убеждал меня написать роман и повторял: «Я на вашем месте сейчас бы написал роман, сейчас! Вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу. У меня начато их 3. Начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу». Слова эти вполне согласуются с пылким духом поэта и думным творческим долготерпением художника. Эти 2 редкие качества соединялись в Пушкине как 2 крайности, которые дополняют друг друга и составляют одно целое. Он носился во сне и наяву целые годы с каким-нибудь созданием, и когда оно дозревало в нем, являлось перед духом его уже созданным вполне, то изливалось пламенным потоком слова и речь. Металл мгновенно стынет в воздухе, и создание готово. Пушкин потом воспламенился в полном смысле слова, коснувшись Петра Великого, и говорил, что непременно, кроме деяписания о нем, создаст и художественное в память его произведение. Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина. Он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко, надо отодвинуться на 2 века. Но постигаю его чувством. Чем более его изучаю, тем более изумление и подобострастие лишают меня средства мыслить и судить свободно. Не надобно торопиться. Надобно освоиться с предметом и постоянно им заниматься. Время это исправит. Но я сделаю из этого золота что-нибудь. О, вы увидите! Я еще много сделаю. Ведь даром, что товарищи мои все посидели да оплешивели, а я только что перебесился. Вы не знали меня в молодости, каков я был. Я не так жил, как жить бы должно. Бурный небосклон позади меня, как оглянусь я. В Бердах мы отыскали старуху, которая знала, видела и помнила Пугача. Пушкин разговаривал с нею целое утро. Ему указали, где стояла изба, обращенная в золотой дворец, где разбойник казнил несколько верных долгу своему сынов отечества. Указали на гребни, где по преданию лежит огромный клад Пугача, зашитый в рубаху, засыпанный землей и покрытый трупом человеческим, чтобы отвести всякое подозрение и обмануть кладоискателей, которые, дорывшись до трупа, должны подумать, что это простая могила. Старуха спела также несколько песен, относившихся к тому же предмету, и Пушкин дал ей на прощание червонец. Мы уехали в город, но червонец наделал большую суматоху. Бабы и старики не могли понять, на что было чужому приезжему человеку расспрашивать с таким жаром о разбойнике и самозванце. Но еще менее постигли они, за что было отдать червонец. Дело показалось им подозрительным. Чтобы де после не отвечать за такие разговоры, чтобы опять не дожить до греха, до напасти, казаки на другой же день снарядили подводу в Оренбург. Привезли и старуху, и роковой червонец, и донесли. Вчераде приезжал какой-то чужой господин, приметами, с собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, и подбивал под пугачевщину, и дарил золотом. Должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах — когти. Пушкин много тому смеялся. Владимир Иванович Даль. Воспоминания о Пушкине. Осенью 1833 года приехал в Оренбург Александр Сергеевич Пушкин для собирания сведений о пугачевском бунте и пожелал посетить Берду. По этому случаю Иван Васильевич Гребенщиков, сотник оренбургского казачьего войска, начальник станции Бердо, пригласил меня посмотреть на Пушкина. Я с радостью принял предложение, и мы отправились с вечера, чтобы к утру собрать стариков и старух, помнящих Пугачева. Утром приезжает Пушкин, сам друг, кажется, если не ошибаюсь, с Далем. Он среднего роста, смуглый, лицо округловатое, с небольшими бакенбардами. Волосы на голове черные, курчавые, недолгие, глаза живые, губы довольно толстые. Одет был в сюртук, плотно застегнутый на все пуговицы, сверху шинель суконная с бархатным воротником и обшлагами. На голове измятая поярковая шляпа. На руках левый на большом, а правый на указательном пальцах по перстню. Ногти на пальцах длинные, лопатками. В фигуре и манерах было что-то чрезвычайно оригинальное. По входе в комнату Пушкин сел к столу. Вынул записную книжку и карандаш и начал расспрашивать стариков и старух, и их рассказы записывал в книжку. Одна старушка, современница Пугачева, много ему рассказывала и спела, и проговорила песню, сложенную про Пугачева, которую Пушкин и просил повторить. Наконец, расспросы кончились, он встал, поблагодарил Гребенщикова и стариков, которым роздал несколько серебряных монет и отправился в Оренбург. Он суеверным старикам, а особенно старухам, не понравился и произвел на них неприятное впечатление тем, что, вошедший в комнату, не снял шляпы и не перекрестился на иконы и имел большие ногти. Зато его прозвали антихристом. Даже некоторые не хотели принять от него деньги, которые были светленькие и новенькие, называя их антихристовыми, и думаю, что они фальшивые. Об этом обстоятельстве сообщил мне Гребенщиков. Кайдалов. Воспоминания. Старуха-казачка про посещение Пушкина. Приезжали господа, и один все заставлял рассказывать меня. Он наградил меня за рассказы. Тут же с ним был и приятель наш, полковник Артюхов. Песни я ему пела про Пугачева. Показал он мне портрет. Красавица такая написана. Вот, говорит, она станет твои песни петь. В передаче «Энгельке». Русский архив. Мадемуазель Даль рассказывала, как всем дамам хотелось видеть Пушкина, когда он был здесь. Он приезжал ненадолго и бывал только у нужных ему по его делу людей или у прежних знакомых. Две ее знакомые барышни узнали от нее, что Пушкин будет вечером у ее мужа и что они будут сидеть вдвоем в кабинете Дали. Окно этого кабинета было высоко, но у этого окна росло дерево. Эти барышни забрались в сад, влезли на это дерево, Из ветвей его смотрели на Пушкина, следили за всеми его движениями, как он от души хохотал, но разговора не было слышно, так как рамы были уже двойные. Энгельке. Русский архив. Чернов в 1833 году поступил в приходское училище и в сентябре того же года имел счастье видеть в стенах этого заведения Александра Сергеевича Пушкина, приезжавшего в Оренбург. Поэт даже спрашивал Ивана Васильевича что-то, но за давностью лет он упомнить не мог. Севастьянов.